Так, подождите. Тайвару охватило ощущение озарения. Так вот же, вот оно, место получше, почище, побогаче. Это же правильно. Нужно жить там, где лучше жить. А тут не надо давиться бара, те самые серые батончики. Основной рацион жителей анклавов, не надо воду экономить. А зачем нужно будет ходить на Дейфос? Спросила девушка. Хагвар, пока она в мыслях разбиралась, уже успел вытереться и надевал чистые штаны, стоя босиком на камнях мостовой. Например, матки, ответил парень. Если они есть там, то могут прийти и к нам. Их надо убить. Ну, или каким-то образом взять под контроль. Также на Дейфосе есть всякие интересные вещи. Банально, пробойники порталов, синтезаторы, про которые ты рассказывала, доспехи. Много чего, как видишь. Привычное дело, покивала своим мыслям Тайвара, смотря на Хагвара. Только, можно будет отдыхать под настоящим небом, есть вкусную еду, и не быть постоянно настороже, и вырастать будут, вот такими. Перед взором девушки промелькнули картинки прошлого, низкорослые, худые жители нижних уровней. А потом, спросила она и пояснила, когда-то же на Дейфосе ничего интересного не останется. Тайвара, нам с тобой это уже не важно, с иронией ответил Хок. Почему? Удивилась девушка. Не, если ты собралась прожить лет 500, то тогда важно, с еще большей иронией произнес парень. Он надел безрукавку, черную безрукавку, расшитую разноцветными нитями. Ты так пойдешь? Приподнял бровь Хок. Ой, спохватилась Тайвара, которая все еще даже не ополоснулась толком. Подожди чуть-чуть, храм и Матейоль. Странно, но сейчас, когда Аринель рассказывал не ей напрямую, Саманта не отключалась. Она совершенно спокойно дослушала все версии про Халайкалан и ни разу в процессе не ощутила даже желания зевнуть. Но с другой стороны, она словно снова слушала, как мама Сейтана объясняет папе, что такое энергобаланс. В общем, понятно, но некоторые моменты звучат, как лошадиное ржание. В смысле, совершенно непонятно, какие-то звуки и все. Кстати, вот, а как папа разбирается в тех же счетах? Почему у него нет этого эффекта отключения? У единения нет вообще никаких данных? Спросил Ари, рассказав про все версии. И при помощи Атейоль, даже сделавшей схемы к ним, и пообещавшей, что потом еще и рисунки будут. Данные отсутствуют, Ирин, ответил им Атейоль. Точно так же, как отсутствовали данные по пологу. Мы выполняли последовательность. Но сейчас же вы смогли скорректировать полог, заметила Ринель, убирая блокнот. Кстати, я правильно понял, что теперь полог не так сильно воздействует на других, кроме Иларинов, разумных. Последовательность – это перечень действий, ответил им Атейоль. Но это не безусловно выполняемый порядок. В случае поступления дополнительных условий, последовательность может быть изменена, часть может не выполниться или, при несоблюдении базовых условий, последовательность может быть отменена. Так, как, например, последовательность сад, уточнила Ринель. Верно, Ирин, ответила им Атейоль. Эта последовательность является одной из базовых, но условия не соответствуют. Поэтому последовательность сад не может быть запущена. Ага, кивнула Ринель. Так что там с пологом, на основе системы, переданной юнитом 316-29, ответил старший Мелорн. Единением были уточнены параметры выполнения последовательности полог. Также, ввиду сильного изменения внешних условий, была произведена оценка задействованных ресурсов. В результате, некоторые функции последовательности полог были отключены. И да, Аринель, добавила Атейоль, в числе этих функций было и угнетающее воздействие на разумных, которые отличаются по характеристикам энергии от образца, то есть от эларинов. Данная функция, потребляющая до четверти всей поступаемой энергии, была признана неэффективной. Аринель несколько мгновений молчал. Потом вздохнул. «Здорово», — холодно произнес он, — «это просто великолепно. Я, Ирин, типа, и узнаю такие вещи случайно. Значит, так, любые изменения в функционировании, в исполнении последовательности, все, что отличается от того, что я знаю, нужно сообщать мне. Это ясно, Атейоль?» «Политика оповещения изменена», — ответила Мелорн обезличенным голосом. «Связь, команда, введенная оператором. Условие. Изменение выполнения последовательности. Условие. Изменение режима функционирования сети, юнита, блока. Условие. Изменение состава сети. Условие. Изменение юнита. Условие. Повреждение юнита. Условие. Изменение состава юнитов поддержки. Условие. Изменение состава юнитов обслуживания. Условие. Изменение периферийного оборудования. Способ вывода. Сказать, ответил Ринель. Способ вывода. Вербальный канал, подтвердил Атеоль. Политика оповещения изменена, заговорила им Атеоль. Связь. Повторение того, что сказал Атеоль. Способ вывода. Через Атеоль, произнес Ари. Способ вывода. Буфер юнита 316-29. Закончил им Атеоль. Аринель помолчал. Он прошелся около нового Меллорна. «Ну, и где там Эвиен?» Негромко произнес парень. «Она что, за источником в Дайтар рванула? Мы тут уже всю сеть перенастроили». Ари тряхнул головой. Потер лоб. Передвинул подальше ножны с кракемартом. Зацепил большие пальцы за оружейный ремень. Покачался с пяток на носок. «Получается, теперь Вэлла смогут спокойно жить не только Эларины?» произнес Эринель. «Это корректное утверждение, Ирин», ответил им Атеоль. «А еще это значит», Эринель сощурился, смотря вдаль, «что пологом можно накрывать, в теории, да всю планету, но хотя бы наш материк». Тут у Ари мелькнуло воспоминание. Крепость Кайсе, пещера по пути к ней, с очень характерным залом. Он тогда еще подумал, что сильно похоже на Илвадель, а возле крепости. Так, момент, Эринель быстрым шагом пошел к воротам, и когда он к ним подошел, ворота открылись, и в храм завалился Хадвар, всей своей массой. За ним шла Эвиен. Парень тащил железный ящик. «Я принесла», — торопливо и извиняющимся тоном произнесла Иларинны. «Я вижу», — иронично заметил Ари. «Тащите внутрь, я сейчас». «А ты это куда?» — с подозрением спросила Эвиен. «Сейчас, полог ненадолго уроню и вернусь», — ответил Ари. «Что?» — взвелась эльфийка. «Тейфл, эта шутка сейчас была», — характерно вздохнула Ринель. Что и требовалось доказать, и как раньше это в глаза не бросилось. Антенны здесь и антенны крепости Кайсы, они, по крайней мере внешне, абсолютно идентичны. Питающий кабель, зал, добавил Ари мысленно. Такой зал, что внутри него можно единение спрятать, стены-то явно там толще, чем даже у храма и Матеоль. Не торопясь, он пошел обратно в храм. На входе его ждала Эвиен, с тревогой и осуждением на лице. Саманта смотрела с интересом, а Кинара шла позади, а между тем уже был вечер, а день был достаточно насыщенным. «А мы ежели начнем, не остановимся жеж». «Ну и чего?» – нетерпеливо спросила Эвиен. «Тут парой слов не опишешь», – ответила Ринель. «И вообще, поздно уже, завтра начнем». «За каким антом я тогда бегала за источником?» – сварливо поинтересовалась Тильвани. «А дурная голова, хранительница, она такая», – усмехнулся Ари. «Все время ноги сбитые». «Что?» «Тейфл, опять эти твои шуточки», — огрызнулась Эвиен. Глава 8. Табула Вестник. Диурнарий Каминанталин. Статья о разностях. Разумные, живя в родных местах, вряд ли часто видят столько разных подходов к существованию, как это наблюдается в марке Тейфл. Здесь, в марке, собраны буквально все расы империи. И, что самое главное, они совершенно спокойно делают общее дело. Строят, выращивают. И стоят на стене. Этот удивительный сплав культур дает богатую пищу для размышлений. Каждый день, видя людей, эларинов, дворфов, орков, дроу, наблюдая их образы жизни, обычаи, привычки в быту, приходишь к мысли, что не надо никого насильно делать одинаковыми. Мы все разные. Никто же не будет отрицать, что есть высокие и низкие. Точно так же есть орки и люди, дворфы и эларины. Где низкий пройдет, не нагибаясь, высокий, если не склонил голову, разобьет лоб. Точно так же и с разумными вообще. Зачем Иларину обязательно нужно есть мясо? Потому что едят люди, но это же Иларин, он просто не может есть мясо. Высокий непременно разобьет лоб. Империя не должна быть тем местом, где все станут одинаковыми. Лично я хочу видеть, как орки ловко обращаются с лошадьми, как дварфы строят хорошие дороги и надежные стены, как падают от метких зеленых стрел враги. Представьте себе мир, где все одинаковые. Доведенный до абсурда принцип равности, он же не только про рост, он про лица, например, и, что самое страшное, про мысли. Представьте такое общество, в котором ни с кем поговорить, потому что зачем? Другой разумный знает ровно то же и ровно столько же, что и вы. Равенство – это не про одинаковость. Равенство – это возможность делать то, что ты считаешь правильным и полезным для всех. Ты дварф? Тебе нравится делать механизмы, значит, будет, например, больше колесников. Ты человек и тебе тоже нравится делать механизмы, значит, будет еще больше колесников. Больше всего эти особенности рас проявляются на стене. Легионы в подавляющем большинстве состоят из людей. Но недавно здесь в марке за спинами легионеров стояли дроу и эларины. И никому не мешало, что кто-то ест мясо, а кто-то нет. Вывод простой. Как только кто-то начинает упирать на отличия и делать выводы о превосходстве исключительно по принципу принадлежности к расе, это враг, наш общий враг, который желает внести раскол. Империя побеждает только тогда, когда мы все, вот такие разные, начинаем делать общее дело. И на поле битвы это особенно ярко видно, когда люди встают несокрушимым строем на пути врага, когда на орду антов падет дождь зеленых стрел, когда орочья конница сносит все на своем пути, когда с башни убивают тарана при помощи дворфовских стрелометов, тебе откровенно плевать, какой рост, цвет волос, форма ушей у того, кто стоит с тобой рядом. Ты отразил щитом, а стоящий за спиной Иларин ловко поразил анта стрелой, и вы оба выжили. Не будь впереди Иларина человека со щитом, ант бы его убил. Не стой позади Иларин с луком, не этот, так следующий ант тебя снесет. Наша империя, это вот такой строй, каждый в нем важен, каждый стоит там, где может, где приносит максимальную пользу. Для всех нас империя превыше всего, и империя, это мы, все разные, но вместе мы и есть империя. Камин Анталин, 20 день осени, Марка Тейфал, 31 день осени, Эйла, Эйлорадан, Аксентия Тарк, наваждение, туман, опьянение. Все было ровно так, как описывают во всяких любовных романчиках. Она видела его, и голова словно отключалась. Но в этот раз у нее хотя бы хватило терпения сразу не буянить, и вообще перенести накал чувств там, где ему и место, в постель. А проснулась Акси из-за того, что ее за руку трогали. Девушка открыла глаза, и недоуменно уставилась на Хагвара. «А я боялся, что не подойдет», — произнес парень, показывая Аксентии ее же руку, с золотым браслетом, и не массивным, как любит у знати, а изящным, тонким. На пластинке браслета выгравирован герб, ключ с наконечником в виде символов XS на фоне стилизованных крепостных ворот, и намеренно сделанный короткий хвостик цепочки. Хок, у Аксентии горло прихватило. «Мне подумалось, что ты выбрала», — произнес парень, пристально посмотрев на девушку. «Я ошибся?» «Нет», — помотала головой Акси, а потом в груди поднялась волна злости. «Но нельзя же так», — воскликнула она. «Я хочу, как вы хотите». «Договоритесь с Нарой Лидерой», — усмехнулся Хагвар, отпуская руку девушки. «Этот», — он кивнул на браслет, — «надел я», — продолжил парень, — «и хотел надеть тебе именно так, Аннатор, брачный браслет, по вашему желанию, и этот нужно не так надевать», — снова возмутилась Аксентия, но уже потише. Девушка приблизила руку с Арахиолом к глазам. Хагвар же поднялся с кровати, сел за стол. Домик был маленьким, поэтому и стол, и кровать находились в одной комнате. Аксентия села на кровати, сдернула простыню, завернулась в нее, и, прошлепав босыми ногами по холодному полу, дошла до Хагвара и села парню на колено. Да, на одно. Аксентия не отличалась субтильностью, но даже таких, как она, нужно штуки три посадить, чтобы этот бугай почувствовал. Хок, девушка привалилась к груди парня. Я тут, Аксентия вздохнула, накосячила, поморщилась девушка. В общем, после той, ну, тогда, и, тут, потом, лапища пригребла ее за плечо. «Все мы совершаем ошибки», — прогудел Хагвар. «Главное, понять, что делал не так». «О, мне объяснили», — вздохнула Аксентия и поморщилась. «Сначала Амарата Сайфолин, а потом Шинфорус чуть отсюда не попер. Ты про то, что я просил, подумала», — спросил парень. Аксентия вздохнула и сделала виноватый вид. «Ну, не до того ей было. Она тут в чувство ударилась». «Тогда я тебе выдам официальное задание», — произнес Хагвар, — «чтобы ты не отвлекалась». «В смысле официальное?» — удивилась Акси, оторвавшись от парня и посмотрев ему в лицо. «Мы обсудили это с третьим наследником», — чуть усмехнулся парень, — «и он со мной согласен. Теперь черед за вами. Сделать боевые эликсиры такие, которые потом не повлияют на здоровье». Аксентия снова привалилась к парню, теперь с задумчивым видом. «А знаешь», — негромко произнесла она, — «а мы ведь, сэр, сейчас в этой стороне и копаемся. Думаю, ее это заинтересует». «Вот и отлично», — пробасил Хагвар. Они помолчали. «Хок», — негромко произнесла Акси, — «а вы скоро снова?» «Ну, да», — ответил парень. «Скоро мы поедем в Кристейр». Девушка тяжело вздохнула. «Ты только дотяни до моего 25-летия, ладно?» — произнесла Аксентия. «Очень тебя прошу, уверяю вас, целительница», — хмыкнул Хагвар. «Я намерен протянуть куда больше. Я только вошел во вкус». «Хок», — негромко произнесла девушка. «А что будет дальше? Я имею в виду тебя и Тейфала». Хагвар немного подумал, постукивая пальцами по столешнице. «Дело в том, — заговорил он, — что мы с Аринелем очень похожи». «В каком смысле?» — чуть удивилась Аксинтия. «Скажем так, — ответил Хадвар, — у нас крайне совпадающее видение будущего. Точнее, мне очень нравится, какое будущее он видит. И я очень хочу попасть в это будущее, Акси, вместе с вами». Девушка помолчала, а потом подняла голову и потянулась к парню. Хадвар улыбнулся и поцеловал Аксинтию. «Магия! — прошептал Акси. — Как же я тебя люблю!» И у нее против воли из глаз выбежали слезы. «Ну, а я обещаю...» Хадвар большим пальцем вытер слезы со щек девушки, «что в новую империю мы придем вместе. Обещаешь?» — со страстью спросила Аксинтия. «Еще не выросло то дерево», — ответил парень, «из которого мне пирамиду сделают». «Ну, что за выражение, а?» — поморщилась Аксинтия. «Можно же было просто сказать, я буду себя беречь. Так врать не хочу», — хмыкнул парень. «Зато могу уверенно сказать, я очень хочу, чтобы твой ребенок был моим. И для этого я сделаю все, что в моих силах, и даже немного больше». Аксинтия вздохнула и подняла правую руку. Браслет сверкнул в утренних лучах светила. «Смотри у меня», — с угрозой произнесла девушка. «Ты обещал, дом Вайлери Тейфл». И опять, когда Сайта снова оказалась рядом с ним, она оценила, насколько все серьезно, насколько она вляпалась. Словно непрерывно играла тихая, красивая музыка. В груди постоянно тлела тихая радость. Именно радость, а не надрыв чувств. Хотелось просто смотреть на Ари, слушать, быть рядом. Это уже что-то иное, чем просто плотское влечение. Ну, это уже давно ясно. Еще лучше было бы оказаться сейчас в их доме, в Марке. И вот так, лежа на кровати, слышать, как уже что-то делает на кухне Циси, негромко разговаривая с камином. Но, главное, конечно, это чтоб вот этот золотоволосый юноша был рядом. Сайта повернулась на бок и, подставив руку под голову, с легкой улыбкой смотрела на спящего Аринеля. Вот так, во сне, он выглядел совсем юным. Собственно, как это и есть, по факту. Но когда он бодрствует, это уже не юноша. Он словно резко взрослеет лет на 10. Особенно взгляд. Он становится холодным, жестким. Иногда придавливающим, иногда испытующим. А иногда, особенно когда Ари начинал командовать, прям пробирал от ощущения властности, да, а он изменился. Тогда, в Рарине и потом в Академии, такого не было. Да, суровость появлялась, но это был максимум младший командир, десятник или вигентил. Может, поэтому Сайта и поступала так, что, типа, она просто любовница. Потому что это окружающими нормально воспринималось. Взрослая тетя играет с молодым одаренным, сильным, резким, но юношей. Теперь Сайта даже сама такого не ощущала. Этот мальчик за год настолько возмужал, что даже Мелиал стала восприниматься рядом с ним лишь, как старшая, но женщина. Ну, то есть более-менее на равных. Юноша превратился в мужчину. Сайта видела, что Аринеля уже все окружающие видят, как угодно, но только не юным. Женщина положила руку на мерно вздымающуюся грудь Ари. На ее губах играла легкая улыбка. «Интересно, какой из него получится папа?» — подумала Сайта. «Как Бран?» «Ну, отчасти да, все-таки тот отец, каких поискать. Но, Бран, когда детей заводил, не был наследником. И ладно, Аринель, вон, Кинара, которая опять где-то уже тихорится. С другой стороны, от парня спит тоже очень оригинальная личность. Саманта Тейфл, и рыцарь без страха и упрека еще имеется. А также наследная принцесса, еще одна Алестис. Пара арчанок. Вот эта семейка будет. 12 женщин. 12 детей. Именно 12. Ари вчера насчет Кинары выразился ясно, что, либо будет найден способ излечения, либо кому-то придется родить больше одного ребенка. А Саманта вчера с чего-то так смутилась при этом разговоре. Покраснела больше Даяны. С улицы доносился шелест листвы. Утро только-только вступало в свои права, и скоро синие глаза вновь взглянут на этот мир, с намерением найти, что еще надо изменить. «После Кристейра, Сайта», — произнес вчера Ари, — «ты сменишь имя рода. Уже как бы пора». «Сайта, ты серьезно?» А это Саманта ответила на осторожный вопрос про очередность. «Вот этот парень, он мой. Мне не нужны никакие внешние доказательства или мнения со стороны. И я уже Тейфл, кстати. Но все же, Саманта, конечно, в себе уверена, как матка в атаке. Но любой женщине все-таки исцелиен нужен. И больше для самой себя». «Сайта, а я должен прям тащить вас подарку?» — насмешливо спросил Ари. «Понимаешь, есть у меня предчувствие, что ли, что вы должны сами это желание выразить, например, намерением забеременеть». «Согласна», — «Согласна, согласна», – негромко произнесла Саита, усмехнувшись. «Но все-таки странная семья получается, семья вообще-то будущего императора. Правда, вот это Саита. Ну, она это понимала, конечно, но не было ощущения принадлежности к высшему свету, и не будет», — усмехнулась про себя женщина. «Вот уж кем, но высшим светом им точно не быть, таким, какой был в столице. Да и где они, те аристы теперь?» Промирия так лихо взялась за всех этих интриганов, что Войдайло докатывался. Недавно вон Шинфорус рассказывал, что просили заступничество даже у него, у того, кто в свое время очень многим ноги отдавил, и теперь он откровенно злорадствовал, вообще не скрывал своего удовольствия, что прижали всех этих дармоедов. С несколько неожиданной стороны открылся глава факультета Ремедиата Академии. Раньше он так в открытую против аристократов не выступал, а теперь, читая вестник, иной раз очень злобно и довольно усмехается. Эпоха томных взглядов по будуарам, балов, интриг и дорогих платьев, стоимостью, как колесник, прошло. Наступило время легионеров, целителей, время дела, время героев, время Арины Летейфала. «Саита», — раздался сонный голос Ари, — «я понимаю, чувства, но ты же сейчас мне кожу сдерешь, ой», — опомнилась Саита, отдергивая руку, — «прости, пожалуйста». Она и вправду, видимо, увлеклась, погрузившись в мысли, и сжимая при этом пальцы. «Ну, меня будили», и более экзотично, иронично заметил Ари, — «что утро уже?» Парень зевнул, а Саита, смотря на заспанного и растрепанного повелителя, улыбнулась. «Что?» – недоуменно спросил Ари. Саита в ответ помотала головой. Аринель смерил ее подозрительным взглядом. Он сел на кровати, еще раз зевнул, почесал бок, пригладил ладонью всклокоченные волосы. «Ари!» – слова Саиты остановили парня уже на выходе из спальни. Аринель покосился через плечо, вопросительно подняв брови. «Ты мне нравишься», – улыбнулась женщина. Парень смерил ее недоуменным взглядом, хмыкнул. Когда Аринель вышел, Саита откинулась на кровати и, закинув руки за голову, закрыла глаза, продолжая улыбаться. «А где?» – недовольный голос Тали. «Ты спи больше», – проворчала Саманта. Семейство просыпалось. Утро было каким-то хрустально тихим, и девчонки нет-нет, да посматривали на Саиту, а та словно играла натуру для иконы, легкая улыбка, движения плавные. Зато Талия была чересчур активна, возбуждено рассказывая про доспех, но все равно утро было образцово-лиричным. «Ари!» Вопрос Саманты вывел Аринеля из состояния созерцания. «О чем задумался?» Парень в ответ улыбнулся. «Веришь, ни о чем», — ответил Ари. «Вами любуюсь». На лице Анти появилось недоверчивое удивление. «А, ну еще подумал о том», — добавил парень, «что если дети пойдут, так сказать, по стопам, то вот они, разумные, которые смогут добавить энергии. Представь, Анти, наша с тобой дочь тоже займется наукой. Если она хотя бы в половину на тебя будет похожа, это уже империя вздрогнет». Саманта, при произнесении этой фразы, все больше удивлялась, а в конце и вовсе отвернулась, опустила голову. «Может, у нас сын будет?» – негромко возразила она. «Ну, Анти, дочери тоже будут», – усмехнулся Ари. «Просто по закону больших чисел, не может не быть. Хаем, а я даже не знаю, кого хочу», – задумчиво произнесла Талия. «Даян, а вот ты бы, не знаю», – выпалила рыцарь, уже пребывая в состоянии смущения. «Ой-ой, Эра, да вы никак в смущении пребываете», – ехидно добавила Талия. «А что это за закон больших чисел?» – спросила Саманта. Ари закинул в рот салат, похрустел им, подумал. «Когда есть много вариантов», – ответил парень, – «то есть большое число вариантов, то любое событие имеет шанс произойти». Аринель проживал пищу. «Вероятность произойти», – произнес он, – «хм». Саманта прищурилась, смотря на Ари. «Если брать одну женщину», – произнес парень, – «то вероятность, что у нее будет, например, мальчик, половина на половину, один вариант из двух, апа, а дробей-то в моей системе счета нет». Аринель достал блокнот. «Ао, у этих опять началось», – отреагировала Талия, когда Саманта с грохотом стул Кари пододвинула. «Что такое?» – спросила Саита. «Припадок исследования», – вздохнула Талия. «Пока к Халайкалану ездили, я насмотрелась. Хоть анты рядом бегать будут, прибьют и дальше будут залипать», – согласно усмехнулась Даяна. «А почему 100?» – спросила в этот момент Саманта. «Мм, так дней 100», – ответил Ари. «Ну, как бы сезон. Полный круг. Хм, забавно», – покивала Анти. «Так и что? 100 частей. Зачем?» «Для точности», – ответила Ринель. «И для того, чтобы можно было считать. Понимаешь, но это не главное. Потом я взял круг за единицу. А, значит, одно деление, это один из ста. А зачем нам делить единицу? Поинтересовалась Саманта. Ну, вот когда делим, бывает, остается остаток. Так, ответила Ринель. А сколько именно? Ну-ну, вот, мы можем разбить единицу и считать дальше, как целые числа, ответил парень. Саманта подтащила блокнот к себе, некоторое время изучала, а потом, бесцеремонно вытащив из руки Ари самописку, стала писать, быстро, резкими движениями. «Все равно есть остаток», — произнесла Анти. «Но теперь точнее, да, а можно разбить единицу не на 100 частей», — заметил парень, — «а на 1000, 10 000, 100 000». Саманта вскинула голову, посмотрела на Аринеля и замерла в такой позе с каменным лицом. «И вот так можно поделить меньшие на большие», — добавила Ринель с улыбкой. На лице Анти появилось вопросительное выражение. «Деля меньшие на большие», — объяснил парень. «Мы узнаем, сколько меньшего будет в большем, то есть сравним два числа, и при этом мы точно узнаем, насколько именно одно число меньше другого. Так вообще любые числа можно сравнить». Саманта посмотрела на блокнот и снова словно выключилась. Сидела абсолютно неподвижно. «Ну, хотя бы не буянит», — усмехнулась Талия. «Что и так может быть?» — слегка удивилась Саита. «Ао, еще как!» — хмыкнула Талия. «Анти возле плотины, такое ощущение, матку искала. По душам поговорить». Ари тем временем забрал у Саманты блокнот и самописку, написал что-то и повернул блокнот обратно девушке. «Это я назвал это возведением в степень», — произнес парень. «Видишь, удобно. Да, не надо писать много цифр. Вот, одна цифра и сверху маленькая. Она обозначает, сколько раз нужно основание на себя умножить, а ниже извлечение корня. Ну, это как у дерева. По такой аналогии, мы узнаем, какое именно число перемножалось само на себя. Видишь, если из 8 извлечь корень со степенью 3, то получится 2. Саманта потерла лоб, облизнула губы, зачем-то провела пальцем по странице блокнота. «А как?» – негромко произнесла девушка. «А, если обычный, то есть корень со степенью 2, из 144, – ответил Ари, – это 12. Саманта натурально уставилась на парня. «Как я это узнал?» – усмехнулся тот, умножил 12 на 12, и запомнил. «Собственно, так корень и извлекается, подбором. Просто берешь числа и возводишь в ту степень, которая указана в корне. Например, возьмем число 729, храм и Матейоль. 3 часа спустя, золотоволосый парень в легионерских темно-зеленых плотных штанах и при этом ворочьей черной безрукавке зашел в храм. Следом за ним вошла эльфийка, в зеленом платье. Как это сейчас модно у молодых эльфиек, с подолом чуть выше коленя и приталенная. И что ей так срочно в марке понадобилось? Спросила Вен. «Ну, у нас такое бывает», усмехнулся Ари. «В голову как жахнет, и надо немедленно это исследовать». «Тебе сейчас ничего не жахнет в голову?» с подозрением спросила Тильвани. «Как пойдет, Эвен?» лучезарно улыбнулся парень. Следом за ними вошли два воина, в доспехах, тех самых. В руках у них были эликроны. «Ирин», раздался голос Эматейоль. «Есть необходимость в присутствии боевых юнитов?» «Это то же самое, Эматейоль, что ваши интерфейсы», ответил Ари. «Доброе утро». «Да, Эматейоль», произнесла Эвен. «Мы подумали, что, возможно, этот Мелорн, обнаружив таких боевых юнитов, сразу настроится правильно. Вы же можете выдать этим доспехам обозначение сети единения?» – спросил Ари. «Да, Ирин», – ответил Эматейоль. «Такая функция доступна. Занести все активные доспехи в сеть единения?» «Обязательно, Эматейоль», – ответил Ринель. «У доспехов же есть собственные обозначения?» «Верно, Ирин», – ответил Мелорн. «У каждого устройства, которое может быть включено в сеть, есть собственный идентификационный номер». «Отлично», – спокойно ответила Ринель. «А определить, кто находится в доспехе, вы можете». «Функция доступна», – ответил Эматейоль. «Это можно сделать, внеся энергетические характеристики пилота». «А Ринель, это уже заговорила Эматейоль. Можно создать специальную базу для доспехов и пилотов». «Вот это и нужно сделать», – кивнул парень. «Мы, особенно здесь, должны четко знать, какие именно доспехи находятся возле вас, Мелорнов, и кто ими управляет. База данных пилотируемые юниты создана, Ирин», – произнес Эматейоль. «Рекомендован запуск последовательности периметр. С этого места подробнее», – заинтересовался Аринель. «Что даст запуск этой последовательности?» «Мы сможем снимать данные с доспехов», – ответил Эматейоль. «Пилоты смогут получать информацию из сети». «О, интересно», – кивнул Ари. «Да, запустить». «Последовательность, периметр, активация», — ответил Эматеоль. «Ошибка. Недоступны устройства связи. И что-то мне подсказывает», — произнес Ринель, — «что это те самые блоки атмосферной энергии. Эматеоль, данные можно передать другим способом. Функция доступна, Ирин», — ответил Меллорн. «Но в данной конфигурации ограничена дальность передачи. При выходе пилотируемых юнитов из зоны действия излучателей, функционал будет недоступен. В пределах Элла или хотя бы Элларадана это будет работать», — спросил Ари. «В зоне действия полога последовательность периметр будет выполняться корректно», — ответил Эматеоль. «Это уже неплохо», — повеселел Ринель. «Активируйте». «Активация последовательности периметр произведена», — ответил Меллорн. «Произвести диагностику работоспособности, а это что значит?» — спросил парень. «Будет произведена проверка функций удаленного управления», — ответил Эматеоль. «Будет произведена отправка тестовых сообщений. А снять доспех удаленно можно?» — спросил парень. «Функционал доступен, Ирин», — ответил Меллорн. «Тогда, Даяна, сейчас доспех снимется, приготовься», — скомандовал Ари. «И я его надену. Оказывается, Меллорны могут не просто снять доспех, они могут им управлять, то есть он будет работать, как с пилотом». И только Ари хотел задать вопрос, а что же тогда не управляли, как вспомнил, что батареи-то не было. Стоя в доспехе, Аринель видел, что кое-что изменилось. Видимо, получив данные от Меллорнов, доспех увидел юниты правильно. Даже третий из Меллорнов, недействующий, подсветился. Правда, символы все также были непонятные. Тут слева перед взором появилось полупрозрачное окошко с символами в нем. «Эматеоль», — заговорил Ринель. «Вы послали сообщение, верно, Ирин?» — ответил Меллорн. «Все пилотируемые юниты занесены в базу. Действие при обнаружении незарегистрированного юнита, отключить возможность двигаться», — ответил Ринель. «Вообще, чтобы просто стоял, как статуя, и блокировка снятия доспеха. Настройки приняты». А «Эматеоль» подсвечивалась, как другая сеть. «Так, наверное. Потому что контур подсветки Эматеоль был белым, а Эматеоль зеленым, а не действующего Меллорна серым». «Эматеоль, а ты принадлежишь к другой сети?» — спросил Ари. «Да, я же настроила отдельный профиль», — ответила Эматеоль. «Поэтому условно принадлежу к другой сети». «И да», — говорила она сейчас, как и Эматеоль, внутри доспеха. «Еще одна забавная фишка, и удобная, кстати». «Эматеоль», — произнес Ари, — «как выбрать юнита, с которым я хочу связаться?» «В данной конфигурации выбор производится голосом», — ответил Эматеоль. «Ну, вот и разобрались, как связываться между собой. А как называются доспехи в сети?» — спросил парень. «Команда список сети, Ирин», — ответил Эматеоль. «Список сети», — тут же сказал Ари. Тайвара сегодня удивлялась и удивлялась. Едва они надели доспехи, как Тайфал забрал Даяну и Кинару. А потом, когда они поработали в храме памяти, началось вообще что-то странное. «Командир», — произнес Эдмонд Санте, когда они вышли на площадь перед храмом, — «у меня что-то не то с доспехом. Хагвар сегодня был без доспеха, в нем была талия Аванти, и у меня», — заговорила талия, — «перед глазами какие-то штуки. О, исчезла. Сеть, да, сеть», — в это время читала сообщение Тайвара. «Так, принадлежать, состоять, и какой-то набор букв с цифрами. Тайвара, что у тебя?» — спросил Хагвар. «Я так понимаю», — ответила девушка, — «что наши доспехи, они сейчас в какой-то сети или типа того». «В смысле?» — не понял Эдмонд. «Как это в сети? Что это такое?» «Иди, Меллорны между собой говорят через проводники», — ответила Талия. «Это называется сетью. Как это говорят через проводники?» Еще больше удивился парень. «О, опять что-то вылезло», — произнесла Талия. «Написано, что это проба, тест сообщения», — заговорила Тайвара. «Ага», — произнес Хагвар. «Тестовое сообщение? Ну, да, наверное, так», — неуверенно ответила девушка. И тут символы древнего языка пропали, и Тайвара подняла брови. Перед ней теперь оказались буквы местной письменности. Она еще их не знала. «О, я теперь понимаю», — произнесла Талия. «Здорово. О, а это что?» И ее стало не слышно. «Талия?» — спросил Хагвар, обращаясь к железному истукану. Снаружи-то пилота было не видно, и понять, что там внутри доспеха происходит, было нельзя. Тут в доспехе Тайвары раздался мелодичный сигнал. «Тайвара?» — неуверенный голос Талии. «Да», — недоуменно ответила Тайви. Талия в этот момент сделала движение головой назад, забрала у ее доспеха, ушло. «В общем», — заговорила девушка, — «это Ринель, я не совсем поняла, но теперь мы, как бы, можем говорить с Меллорнами, а они с нами, и мы друг с другом тоже. Список-то вышел, да, только древними символами. Эй, Эматеоль, произнес Ари. А способ вывода информации можно изменить? Ментальный вывод недоступен, Ирин, ответила Эматриоль. В данных доспехах отсутствует необходимое оборудование. Ментальный вывод? Нет, я про то, можно ли заменить вот эти символы на наши? Спросил Ринель. Эматриоль ответил не сразу. Модуль имперского языка подготовлен, заговорил, наконец, Мелорн. Произвести установку на интерфейсы доспехов? Подожди, а как это модуль языка? Удивился Аринель, и тут у него перед глазами промелькнуло воспоминание, как он, там, устанавливал языковые пакеты на компьютере. Это, не надо, Эматриоль, я понял, произнес парень. Другой вопрос, вы можете перевести символы языка древних на имперский? Модуль языка включает в себя также произношение, ответил Эматриоль. Путем сопоставления значений слов и звучаний, был составлен модуль имперского языка. Конечно, это не полный модуль, но основная информация будет понятна. Языка людей, то есть, пробормотал Ари. Так-то да, логично. Надо же было как-то разговаривать с юнитами. И как мне это в голову раньше не пришло. Мелорны, это же и машины, из той эпохи. И Матриоль, произнес Ари, запуская установку модуля на доспехи. Марка Тейфл, мастерская Мелики, опустошение. Всегда оно приходит после таких вспышек. Правильное, приятное чувство, когда тело полнит усталость, а взор радует то, что удалось сделать. Инферия Дайтар сидела на стуле. Девушка была в не самом лучшем виде. Под глазами залегли тени, глаза красноватые, короткие, карие, волосы торчат во все стороны, словно проволока. Девушка не сильно заморачивалась насчет чистоты рук, когда впала в раж. И не только рук. Лицо у Инферии было такое, как будто она только что из-за боя вылезла. На носу черная полоса, щеки измазаны, на скуле вообще ссадина, а на верстаке стояла странная конструкция, что-то типа небольшого деревянного обода или колеса без спиц. С внутренней стороны на обод были приделаны короткие, с полладони, железные стержни, в количестве 6 штук, на которые намотана медная проволока, а точно в геометрическом центре обода сейчас висел железный цилиндр, в 2 пальца диаметром и длиной в 3 пальца. Цилиндр именно висел, ничего не касаясь. Инферия сидела, свесив в руки по бокам и полулежа на спинке стула. «Ант его знает», — произнесла она, устала. «Куда это приспособить?» Но, что-то получилось. Девушка усмехнулась. «Теперь бы еще понять, что именно», — добавила Инферия и поморщилась. Один из экспериментов пошел немного неправильно, и девушка вот этим цилиндром, который сейчас висел внутри обода, получила по лицу. Ссадина именно оттуда, и теперь челюсть побаливала. Инферия вздохнула. С кряхтением, словно старуха, она оторвала спину от стула, сев прямо. «Вот, пусть Тейфал думает», — пробормотала она. «Чё все время только я?» Инфи с трудом поднялась, добрела, шаркая ногами, до верстака. Постояла, смотря на свое изобретение, а потом толкнула цилиндр кулаком. Железяка с глухим стуком упала на деревянную столешницу. Инферия же дошла до источника, задвинула штырь подачи энергии. «Все, я спать», — пробормотала девушка и повернулась к конторке. Вскоре Инферия уже спала, свернувшись на диванчике калачиком. Во сне девушка улыбалась. Эйлорадон, храм Эматриоль, Аринель, вернув доспех Даяне, стоял возле Мелорнов. Эматриоль находился перед ним, Атриоль слева, а Мелорн и Зелауэль справа, но подальше, шагах в 5. Только что Ари подключил дворфовский источник к неработающему Мелорну, и теперь Эматриоль производил диагностику коллеги. «Если честно, — говорил Ринель, — я уже боюсь вам свои гипотезы рассказывать». А Тейфал убивал время, опять свои теории задвигая. Впрочем, Эвиен уже внимательно слушала парня. «Эвиен, я же не могу свои мозги тебе вставить, это они разговаривали, пока шли сюда от портального храма. К тому же, я не гений, ну, или не совсем гений, не суть, я вижу то же, что и ты. Мы одаренные, значит, и чувствуем примерно одинаково. Я просто наблюдаю и пытаюсь из фактов создать общую картину. Ты сколько хранитель? Вот именно. Что мешало тебе подумать, например, о том, как Мелорн и друг с другом разговаривают? И я тебе скажу, вы воспринимали их, как чудо, как неизменную данность, как небо. Есть и все, а мы пытаемся понять суть. Вспомни Халейкалан. Если ты не можешь понять, это не значит, что понять нельзя. Нужно просто больше данных. А кто их тебе выдаст, если ты сама не интересуешься? Если коротко, продолжил парень, когда мы пытались понять, как работал Халейкалан, то столкнулись с таким явлением, как предел. Предел понимания. Теория Дарины Майтус нам известна, Ирин, заметила Эматриоль. Она производила эксперименты здесь. Тогда проще, кивнул Ари. Во-первых, это не теория, а реальность. Есть некий предел энергетического свойства, который невозможно преодолеть лишь силой воли. Этот предел, при его достижении, резко забирает энергию, и разумный не может продолжать думать над проблемой. Майтус пыталась энергией себя накачать? Да, Ирин, ответила и Матыёль. Дарина говорила примерно то же, что и вы сейчас. Вот, снова кивнула Ари. Кстати, она работала с этим одна? Да, ответила и Матыёль. Жаль, что нельзя с Майтус побеседовать, произнес Ари. Так вот, мы тоже вышли на понимание, что нужно больше энергии для преодоления предела. И я тоже проводил эксперимент. Выяснилось, что при увеличении числа разумных, которые работают над проблемой, предел у каждого участника наступает позже. Также мы вышли на тему фокуса. Но вот что я еще подумал. Древние наверняка тоже с этим столкнулись. С тем, что просто невозможно что-то придумать, решить, если нет энергии. Ты просто не понимаешь, что нужно делать, даже имея на руках нужные части головоломки. Как же тогда древние смогли сделать все, что сделали? Вас, например, чтобы ответить на этот вопрос нужно больше данных, произнес им Матыёль. Не все так просто, заметил Ари. Я же говорил, даже имея все данные, ты не понимаешь, что они именно те, которые нужны. Эвен ощутила, что у нее голова, будто водой наполнилась, тяжелая стала. Как же подать энергию, говорил Тейфал, и куда ее подавать? И я вижу пока два варианта. Первый – это собрать команду побольше и посильнее, а второй способ – сделать некоего посредника, который может принимать столько энергии, сколько надо, то есть может преодолеть предел потому, что у него предела нет, и тем самым протащить за предел разумного, например, как это сделала Атыёль. А, Эвен огляделась, она стояла на улице около храма. Ант, процедила Эларинны, в висках заломила. Эви поморщилась, помассировала виски. Ты сам не понимаешь, почему вдруг съезжаешь с темы. Проклятие, пробормотала Тильвани. Она повернулась и вошла обратно в храм. И да, настроение было просто отвратное. Ты вовремя, Аринель, когда Эвен подошла к нему, и Матыёль только что активировал его. Парень кивнул в сторону Меллорна и Лауэль. И когда я ушла, тихо спросила Эвен. Пару нунсов назад, ответил парень. Ты ничего не пропустила особо. Юнит 332 активирован, провозгласил им Атыёль. Его интерфейс и проекция Атыёль появились рядом с хранителями. Так и что? Спросил Ринель, спустя некоторое время. Он активирован, юнит в сети, лаконично ответил им Атыёль. В этот момент рядом с черным гладким цилиндром появилось что-то, какое-то размытое, еле видное изображение. Юнит 332, голос был сильно искажен, прыгали уровни, но разобрать можно было. Профиль Карвейоль, сетевой профиль главный узел, сети Лауэль, изображение исчезло. Юнит аварийно завершил работу, заговорил им Атыёль. Требуется произвести переформатирование оболочки. Но он сможет функционировать? Спросил Ринель. У юнита 332 повреждены два логических кристалла, ответил Меллорн. Причина – полное истощение внутреннего источника в них, но главные кристаллы функциональны. После переформатирования он сможет функционировать. Самое главное, произнес Ари, данные с этих кристаллов будут после доступны? Да, Ирин, ответил им Атыёль. Отлично, сколько времени займет процедура? Спросил парень, смотря на Карвейоля. От 10 до 16 часов, Ирин, ответил Меллорн. Ну, после стольких лет хорошо, что вообще смог активироваться, заметил Ринелли и обратил внимание на небо, которое виднелось в окнах под потолком. А во, уже вечер. Что же, вернемся завтра. Юнит произвел активацию, заговорил им Атыёль. И Ари сейчас мог поклясться, что в голосе старого Меллорна прозвучало удивление. Рядом с черным цилиндром вновь появилось мутное пятно. Юнит 332, раздался негромкий голос. Профиль Карвейоль, главный узел сети Лауэль, запрос на статус сети. Аринель приподнял подбородок. На его лице появилось строго торжественное выражение. «Карвейоль, я администратор сети единения», – заговорил парень. «Статус сети Лауэль уничтожена». В храме повисла тишина. Эвен в этот момент себя поймала на жесте. Она прижала ладонь к сердцу. «Администратор», – на этот раз голос был дребезжащий, но более четкий. «Статус города Кирадан, почему ты не сделаешь запрос в сеть?» – спросил Ринель. «Это будет быстрее». «Ирин, соединение безопасное», – заметила им Атыёль. «Мы не знаем причин падения сети». Юнит 332 пока не может использовать данные из сети единения. ХМ, согласен, кивнул Ари. Карвайоль. Прошло больше тысячи лет. Я знаю, временная метка обновлена, ответил Мелорн. Города, которые ты называешь, давно нет, ответил Ринель. Ты очень долго спал, Карвайоль. Пятно снова исчезло. Юнитаварина отключился, произнес и Матейоль. Как же это страшно, произнесла Ивен. Выжить и узнать, что выжил только ты. Аринель посмотрел на эльфийку. И Матейоль, глухо произнес парень. Ты сказал, что нужно. Что-то там. Карвайоль мог активироваться при таких условиях. Вероятность, в голосе старого Мелорна что-то будто скрижетнуло. Мала, Ари, тихо произнесла Атейоль. Активация юнита, произнес и Матейоль. Аринель снова повернулся к черному цилиндру. Пятна не появилось. Юнит снова отключился, Ирин, произнес и Матейоль. Машина, значит, произнес Иринель. И как же машина работает, когда работать не может? И Матейоль, делайте, что нужно. Он положил ладонь на черный корпус. Этот боец не сдался, негромко произнес парень. Но его надо подлечить. Атейоль, ты с ним потом поговори. Тебя он выслушает. Именно тебя. Я сделаю отдельную сеть, Ари, ответила Атейоль. Глава 9. Арифметические действия, применявшиеся в Империи Алестис до введения новой системы счета. Запись цифр. Ха, 0 это крест, а не буква. Единица. 5, 10, 50, 100. Восьмиконечная звездочка. 500, 1000, 5000, 10000 и т.д. Не принято ставить 4 одинаковые цифры подряд. В этом случае цифра низшего порядка ставилась перед цифрой высшего порядка и отнималась от нее. Так было сделано для упрощения записи. Числа выглядят так. 4, 9, 40, 90. Сложение. 19 плюс 26. Прип. Равно, именно вот так записывалось. 1. Прип. Равно при этом рассуждали так. После уничтожает перед, то есть единица после пяти делает девятку десяткой. 2. Прип. Равно просто добавляли еще один десяток. Итого. Прип. Равно 45. Приведение. Вычитание. 45, 19. Выч. Равно. 1. 5 меньше 9. Поэтому берем десятку и раскладываем на пятерки. Пятерку раскладываем на единицы. Для удобства и девятку представляем соответственно. Выч. Равно. 2. Выч. Равно. Итого. 26. Умножение. Пусть требуется умножить 126 на 37. Умн. Равно. Приходится умножать множимое на каждую цифру множителя отдельно, а затем сложить все произведения. Цифры одинакового порядка для удобства ставятся одна под другой. Деление. А деление, не путать с дробями, как в десятичной системе, фактически нет. Это, по сути, подбор путем умножения на делитель. Например, при делении 12 на 3, берешь примерно подходящий множитель и производишь действие. И так делается до тех пор, пока будет не найдено делимое. Вопрос, почему же имперцы сами не догадались упростить свою систему счета? Ответ, на самом деле, эта система вполне себе работоспособна, а самое главное, именно она проще. Посмотрите выше, если разобраться, все предельно наглядно. Проблемы возникают только при действиях с большими цифрами, которые никто не считал вручную. Есть специальные таблицы, в виде толстых амбарных книг, где можно найти необходимый результат. Проблема именно в том, что приходится искать результат, а также в том, что в этой системе приходится разбивать на пары действия с более, чем двумя цифрами. Поэтому расчеты сильно растягивались по времени. Спрашивали, как же тогда считали Мелорны? Ровно так же. У них таблицы были уже в наличии, а машина, разумеется, найдет результат мгновенно, по сравнению с разумным. Еще приходили вопросы, как же Мелорны перешли на новую систему счета. Во-первых, есть оболочка, основной рабочий профиль. Если еще непонятно, этот профиль способен, если выражаться более технически, имеет права изменить ячейки памяти в логическом кристалле. Присвоить набору кода другое внешнее отображение вообще никакого труда не составило. Далее основная рабочая оболочка составила другую логику, последовательность взаимодействия ячеек памяти для действий с наборами кодов, и присвоила эту другую последовательность операциям с наборами кодов, цифрами. В результате Мелорны получили лучшее быстродействие, так как новая логика просто меньше времени тратит на операции. Опять же для понимания, почему я про цифры говорю, как про набор кода. 1 111 110 это число 126 в двоичной системе. Какая система у Мелорнов? Логический кристалл состоит из множества девятигранников. Только это пока секрет, Аринель Тайфал этого не знает. По вопросу, а что такое изменение логики? На уровне логических кристаллов математические действия, как и любая другая логика, это, как уже упоминалось, определенные последовательности взаимодействия между ячейками памяти. Мелорны получили лучшие быстродействия за счет того, что теперь новые расчеты идут по более короткому пути между ячейками. Например, при проведении новых расчетов в процессе разработки щита Саманты Сайридис, от Иоль не нужно было обращаться к ячейкам памяти при расчете промежуточных значений. При старой системе счета умножить 3 и более числа, это разбивка на пары. Мелорн, или другая машина, сначала находит значение промежуточных расчетов, сводит выражение к двум цифрам, и только после этого находит конечный результат. Теперь, исходя из новой логики, можно работать сразу со всеми цифрами из вводных. И обратите внимание, это не Мелорны новую логику себе ввели. Это Ринель Тейфал показал новую логику. А от ее ли единение, фактически, ее себе установили. Установили обновление от декодера, читай, специального разумного, который имеет права на установку и обновление последовательностей. Принцип иерархии сети был не нарушен. Ну, и теперь понятно обоснование им от Иоля, с чего он Ринеля Тейфала определил в юниты-администраторы. Ари, то новую логику вводит, то технику старую реанимирует, то пытается обратиться к зашифрованным данным, имея откуда-то про них сведения. Как говорится, а кто еще-то достоин тогда? При этом, сами таблицы результатов математических действий не изменились. 2 умножить на 2 по-прежнему 4, а 3 раза по 100 – это 300. То есть ни о каком значительном изменении принципа обработки данных речь не идет. Он ровно такой же, как и был. Просто Мелорны стали быстрее обрабатывать нестандартные ситуации. Да, не надо путать логические операции с, если говорить по-земному, программами. Последовательности, программы – это порядок действия всего комплекса Мелорн, его отдельных частей. Если упростить, последовательность – это список того, составленный по определенным правилам, что и в каком порядке должно работать. Логическая же операция – это лишь часть последовательности, определенный блок, в котором действия идут строго одно за другим. В последовательностях выполнение списка действий может идти по-разному, в зависимости от вводных. И, разумеется, все вышесказанное не является полным описанием мелорнов, как и маток, и западных мелорнов, и других объектов, которые, разумеется, у меня есть, но это будет описываться дальше в тексте, на кое-что придется намекнуть, потому что империя еще очень не скоро дойдет до понимания этого, а, значит, и через героев серии это будет не описать. Логические кристаллы есть в любых объектах древних, конечно, если этот объект работоспособен, это одна из основ той цивилизации. Название кристалла является лишь внешним описанием. Логические кристаллы действительно выглядят, как кристаллы. Белый непрозрачный кристалл, представляющий собой вытянутую семигранную призму. Но, современный земной процессор выглядит, как пластинка. Обратите внимание, если бы вы не знали, что он на самом деле сложное устройство, не имея приборов, вы бы никогда не догадались, что это на самом деле такое. Опять же подчеркну, прошлая цивилизация была биомагической, но это не обозначает, что они только деревья выращивали. Это лишь метод развития. Был и значительный технический прогресс, просто развитие шло по непривычному для техноцивилизации пути. Еще это обозначает, что когда цивилизация рухнула, то в первую очередь обращались к остаткам именно биомагического наследия, как к более привычному и скрепному. 32 день осени. Марка Тейфал. Утро. Сквозняк, пролетающий время от времени по комнате, колыхал занавески и ворошил бумаги на столе. Ветер со степи находил щели в дощатых стенах. Немолодой худой мужчина на это не обращал никакого внимания, полностью погруженный в то, что он делал. Мужчина, строчка за строчкой, покрывал лист бумаги значками новой системы счета. Его когда-то элегантный черный камзол с серебряной вышивкой сейчас выглядел так, словно мужчину катали по полу ногами. Камзол был изрядно помятый, кое-где грязный, рукава испачканы мелом. Длинные седые волосы мужчины были убраны в небрежный хвост, явно даже не расчесывались при этом, просто стянуты, чтобы не мешали. «Ловко, наконец», — произнес мужчина, откидываясь на спинку стула. Он выглядел усталым, под глазами залегли тени, а когда мужчина обратил внимание на обстановку за окном, то явно удивился, увидев, что там уже светло. «Ант», — мужчина произнес это одновременно с досадой и удовольствием. «Давненько я по ночам не сидел». Он покрутил головой, похрустел шеей и поднялся. Зевнув, Мужчина подошел к окну. Ну, да, оценил он то, что рама была цельной. Во временном строении такие удобства, как открывающиеся окна, никто не делает. Ронартери посмотрел на стол, заваленный бумагами, книгами. Там же лежал толстенный том таблиц значений. Магистр Терье не поленился и сделал выборочное сравнение результатов, получающихся при применении новой системы счета. Особенно мужчина оценил последние новинки. Эти возведения в степени корень числа – совершенно другой уровень. И это не выше и сложнее, это шире. И речь не про сами действия. Тут вопрос про запись действий. А если говорить о прикладном значении, это изменение описания, например, тех же законов энергии. Похоже, даже Саманта Тейфл не вполне понимала, что она и Аринель сделали. А это же, как с художественной книгой. Если ты описал не точно, тебя не поймут так, как ты этого хотел. Или если брать живопись. Так, надо все-таки сделать перерыв. Поесть хотя бы. Что такое запись? Какое она имеет значение? Например, только что магистр решил одно из уравнений теории статичной энергии, просто применив другую запись, и теперь в это уравнение можно подставить значение и получить ответы о поведении поля энергии. Всего лишь, да. А решая это уравнение, можно так-то составить общую картину поведения поля при различных условиях на промежутке времени в точке пространства. Нет, это и раньше можно было сделать, только понадобился бы десяток учеников, причем грамотных и внимательных. А сейчас магистр Терье один, за полночи проделал эту работу, которая занимала два полных дня. Взять, например, картину убывания напряженности статичного поля. Именно применение степени дает ее точное графическое описание, при этом таблица графика составляется за полчаса. Как же удачно получилось, что Конрад с Марном свою методику придумали. Крайне удачно и вовремя.